«Воскресение Христово, что на Остоженке». Новое. Называется «Новое», потому что тут же на Остоженке существовала церковь Воскресения Старое. Она была построена в 1629 году и сломана после 1812 года. Церковь Воскресения Новая построена не позже 1625 года, потому что под этим годом она упоминается в писцовых книгах. В 1689 году при церкви было устроено кладбище, уничтоженное в 1771 году. Церковь была возобновляема, но все-таки она одна из стариннейших. Пределы, покрова Пресвятой Богородицы и великомученицы Варвары.